Итак, дракон сгустил доспехи. «Ну что, молодые люди, куда хотите отправиться сначала?» Поднял руку коренастый парень. «Может, к Марсу?» «К Марсу, а это не слишком скучно?» «Что, не получится?» «Ну почему же?» «Просто, неужели вам не хочется чего-то поинтересней?» Руку подняла хрупкая девочка из младшего класса. «А может, тогда сделаем обзор галактики?» «Галактики, хо, а ты, я смотрю, не мелочишься. Но почему бы и нет? Но подождать придется немного дольше». Доспех взглянул в сторону. Звезды вокруг начали медленно ползти, но с каждой секундой они ускорялись, и в какой-то момент проносились так быстро, что оставляли светящийся след. Почти 150 детей чуть ли не с открытыми ртами наблюдали за окружением. Спустя несколько минут, звезды поредели и в какой-то момент остались за спиной. Скорость снизилась и планомерно упала до нуля. «Ну что ж, мы прибыли». Ученики обернулись, и их взору предстал галактический диск. Он крутился настолько медленно, что, казалось, стоял на месте. Коллективная вау не заставила себя долго ждать. «Ну что, все еще считаешь, что это была плохая идея? Да ну тебя!» Киба наблюдал за учениками, которыми наперебой указывали в разные места галактического диска. «А ведь когда-то я был таким же, как они. Хотел знать все обо всем. А как по мне, ты хотел знать, что под юбками и в бюстгальтерах у девочек?» Император расхохотался. «Возможно. Но опустим такие подробности». Хёда подошел ближе к толпе детей. «Ну что, молодые люди, куда отправимся дальше?» Предложения посыпались наперебой. «Тише, тише, все по очереди. Везде успеем. Вот урод тупорылый. Что такое? Да мудак этот, как его там, Кайчи вроде. А вы про этого утырка? Да, все настроение испортил. Да бросьте. Лучше идите воспользуйтесь этой дурой. А, это же Мари, или как ее там? Да, именно она тогда перечила нам». Главарь шайки поднялся с кресла и подошел к кровати. На ней, хрупкая барышня, лежала голышом и вся покрытая выделениями, хватала ртом воздух, изнасилованная не по одному разу. Волосы спутались, на руках и животе красовались синяки. Мари слабо понимала, что происходит вокруг. Три ублюдков случайно наткнулись на нее вечером, пока она шла к подруге, и, как говорилось, в неподходящем месте в неподходящее время. «Слышишь меня, стерва, или уже крышей поехала? Ну да черт с ним, собирайся и проваливай отсюда». Мари едва поднялась на ноги. «Слушай сюда, попробуешь кому-то растрепать, твоей семье настанет конец. Мой отец важная шишка. Придумаешь какую-нибудь отговорку для остальных, и только попробуй кому-нибудь проболтаться. Гори в аду, тварь, обязательно». Собрав одежду, девушка покинула помещение. «Как думаете, расскажет?» «Да нет, конечно, она ж не совсем дура. А даже если расскажет, ее семья проклянет день, когда она появилась на свет». Том 7, глава 7, превратиться в ад. Кайчи пришел в академию и сразу же направился в кружок рисования. Мари сказала, что отдаст портрет, как только закончит обрисовывать некоторые места. Кайчи вошел в класс и, быстро обежав его взглядом, не нашел знакомую фигуру. «Прости, а Мари еще не пришла?» «Нет, она вроде как заболела». «Заболела?» «Да». Мари позвонила и сказала, что не придет в академию. «А она не сказала, чем заболела?» «Нет». «Ясно. Ладно, я пойду». «Постой, может, я могу ей что-то передать?» «Нет, спасибо». Кайчи шел по коридорам, закопавшись в размышления. Внезапно, острое обоняние уловило знакомый запах. Резко обернувшись, лисенок узрел троицу придурков, которые прошли мимо него и трепались на какую-то тему. Предположение заставило блондина встать в ступор. Но внезапно, он сорвался с места, добежал до шкафчиков с обувью, переобулся и помчался прочь из академии, перемахнув через забор, направился в направлении дома. На улице мелко заморосило. Спустя несколько минут разразился ливень. Кайчи довольно быстро добрался до дома, в котором жила Мари. Раздалась трель звонка. С той стороны ответили довольно быстро. «Кто там?» «Здравствуйте, я друг Мари из академии». «Она дома?» «Да». «Мне сказали, что она заболела, и я пришел ее проведать». «Боже, на улице же ливень». «Сейчас, подождите немного, я открою». Звонок завершился. Открылась входная дверь, после чего открылась калитка. «Здравствуйте, не ожидала, что кто-то из друзей Мари придет в такую погоду ее проведать. Надеюсь, вы не сильно промокли, могу дать вам полотенце». Женщина подняла зонт и увидела перед собой коренастого блондина, ростом больше 2 метров. «Простите, здравствуйте, меня зовут Кайчи». Женщина заметно расслабилась. «Это ты, Кайчи-кун, Мари много о тебе рассказывала. Проходи, сейчас я дам тебе полотенце». Женщина провела гостя в дом, где его встретил глава семьи. «Так это ты, Кайчи? Дочка нам все уши прожужжала про тебя. Рад познакомиться, меня зовут Кира Ташивара. Это моя жена, Юна Ташивара. Ну а нашу дочь ты уже знаешь». Мужчина протянул руку, и Кайчи ответил на жест. Кира осознал, насколько он маленький по сравнению с другом дочери. «А ты весьма не маленький. Вы не первый, кто об этом говорит. Ростом я пошел в маму. Это очень здорово. Ладно, дорогая, принеси, пожалуйста, гостю несколько полотенец. Одного будет явно недостаточно». «Хорошо. Проходи, я сделаю горячий чай. Большое спасибо». Получается, она просто пришла и закрылась в комнате? «Да. Мы, разумеется, открыли дверь, хотели узнать, что произошло, но Мари сказала, что просто заболела. Мы, разумеется, пытались сводить ее в больницу, но она сказала, что все будет хорошо». «И вы не попытались выяснить, что именно происходит?» «Нет, она всегда была очень дисциплинированной и серьезной. Она никогда не врала нам, всегда говорила правду». «Хаймэм, вы не против, если я поговорю с ней?» «Да, конечно. Пойдем». Глава дома проводил до гостя на второй этаж, до комнаты девушки. Аккуратно постучавшись, мужчина открыл дверь. «Мари, можно к тебе?» В полумраке комнаты, на кровати зашевелилось одеяло. Раздался едва различимый голос. «Что такое, папа? К тебе пришел друг из академии». «Кто?» «Кайчи. Можно ему войти?» «Хорошо. Проходи». Юноша вошел в комнату и застыл, как только пересек порог. Неизвестный доселе запах врезался в мозг. Чуть не свернул крышу. Кайчи впервые ощущал такой запах. Сознание не сразу разобралось, как классифицировать данный запах. Однако в него тонкими нитями вплетался запах самой девушки. Знакомый. Кайчи уже ощущал его. И последний раз это было. Двухметровый юноша с удивительной для своих габаритов скоростью спустился со второго этажа и вылетел из здания, даже забыв закрыть дверь. Что это было? Сам не понял. Он просто умчался, ничего не объяснив. «Мари, ты будешь кушать?» «Нет, спасибо. Я пока не голодна». Серая как туча барышня закопалась в одеяло. «Хорошо, раз ты так говоришь. Эй, босс, давайте теперь я. Ладно, я на сегодня уже устал». Три ублюдков в очередной раз веселились в своей комнате. По ту сторону двери начались какие-то звуки. Грохот, разбитие стекла. Внезапно звуки прекратились. «Что там происходит?» «Сходи проверь, возьми ствол из шкафчика». «Ага». Один из уродов натянул шорты на голое тело и достал пистолет из небольшого прикроватного шкафа. Подойдя к двери и прислушавшись, парень передернул затвор пистолета. И тут же деревянная дверь слетела с петель, и хорошо приложив подслушивающего, пролетела до самого заколоченного окна. «Что за хуйня? Какого?» Оставшаяся шестерка и главный заметно запаниковали. Дверной проем почти полностью перекрыло двухметровой фигурой. Кайчи слегка пригнулся и вошел в помещение. Золотые глаза быстро осмотрели помещение. Спящий зверь пробудился. Время реакции на события сократилось до сотых долей секунды. Блондин мгновенно оказался рядом с кроватью. Двухметровая фигура слегка задергалась. Внутри тела послышались щелчки. Использовав каждую мышцу, Кайчи отвел назад руку, сжал пальцы в кулак и на полсекунды замер. Следом произошло то, что даже не заметил человеческий глаз. Мощный удар вышиб, сломал шестерке несколько костей плечевого отдела, приведя руку в полностью недееспособное состояние. Кинетическая сила удара была такой, что 70-килограммовое тело крутанулось несколько раз вокруг собственной оси, и в мгновение, разъяренный до высшей степени лисенок, способный одним ударом кулака убить человека, успокоился до определенной степени. Аккуратно оперевшись на кровать, юноша потянулся рукой к лежащей на кровати девушке. Она подвывала от боли. Заплаканное лицо было смазано помадой, тушью и белой субстанцией. Барышня слегка потянулась рукой к новоприбывшему. Зашевелились разбитые губы. «Помогите». Фигура лисенка задрожала от ярости. Золотые глаза налились цветом, светились рассеченные хищными вертикальными щелями. «Слышь, сука, ты какого хуя здесь делаешь? Совсем охуел, сучера? Ты хоть знаешь, кто мой отец? Тебя завтра закапывать будут, уебок». Кайчи резко повернул голову. Голосящий мудак мгновенно заткнулся. Глотку словно зажали, отчего голос превратился в хилый хрип. Кровь застучала в висках, рассудок помутился и его затянуло туманом. Обернувшись на 180 градусов, громила сделал несколько шагов в сторону ублюдка. Тот принялся пятиться к стене, и когда достиг ее, съехал вниз, бормоча про себя. В какой-то момент показалось, что он и вовсе съехал крышей. Кайчи подошел вплотную, сел на корточки и пригнулся. Мудак был настолько в ужасе, что закрыл глаза и вжался в стену, отвернув голову. Лисенок выдохнул раскаленный воздух, от которого у ублюдка начала пузыриться кожа. Насильник завопил от боли, но тут же заглох. Блондин схватил его за лицо. Голос, тембр которого заставил трястись кости, раздался чуть ли не в голове. «Тебе, псине, никто даже слова не давал. Кичиться положением своих родителей – это низость недостойная мужчины. Ты позорище своей семьи, больной шакал, которого давно пора пристрелить. Но я этого не сделаю. Ты не заслужил просто умереть. Я заставлю тебя испытать стыд и позор за свои деяния. Можешь мне поверить, твоя жизнь с этого момента превратится в ад». Лисенок громко лязгнул острыми клыками, отчего схваченный им заметно дернулся. Том 7, глава 8. Моральные устои. Киба чуть не матернулся, когда узнал последнюю новость. Ситуация была не то что из ряда вон, а немыслимая. Спустя 3 недели после начала учебного года вскрылась ужасающая ситуация. 3 переведенных учеников оказались виновниками изнасилования. Киба сидел в кабинете в тихом ужасе. Тут же в кабинете находились 3 ублюдка, и стоял Кайчи. «Позор! Как вы могли? Позор! Так, для начала вызовем уполномоченного по делам несовершеннолетних. Потом надо будет опросить родителей и учениц, кто из девочек начал странно себя вести. Ну или же мы спросим у преступников, сколько именно дел они успели натворить». «Да!» — Киба прикрикнул, отчего 2 из троицы вжались в кресло. Главарь с обожженными губами начал возмущаться. «Я не понял, какие претензии? Где доказательства? Доказательства? Доказательства тебе нужны? Ты, сопляк, совсем оборзел? Кайчи поймал вас 3, пока вы измывались над девочкой. Какие еще к черту доказательства? Не докажете. Мой отец все разрулит. Как обычно говоришь, как обычно значит». Блондин сцепил руки в замок, упираясь локтями в стол. Кайчи внезапно вздрогнул. Атмосфера в помещении напряглась. Воздух начал вибрировать. Звериное чутье заметно занервничало. Хотелось уйти. Едва приоткрытые глаза светились. «Я тебе обещаю, ты сядешь за решетку, и даже твой отец тебе не поможет. Мне плевать, кто он и какой пост занимает. За свои действия ты сядешь, мелкий мерзавец». Ублюдок заметно осадился. Пространство за доли секунды вернулось в норму. «Кайчи-кун, спасибо тебе за помощь. Ты можешь идти». «Хорошо». Лисенок покинул комнату и решил, что так просто это оставлять нельзя. «Вот оно что. Я тебя понял. Какой ужас. Иссей, мы не должны этого так оставлять. Согласен». Хёда сидел за столом и размышлял. Ясака поглаживала мягкие уши сына, сидящего на ковре. «Хорошо. Тогда я наведаюсь к нему, а ты будь здесь. Отец, ты уверен?» «Уверен. Ты уже сделал все, что от тебя требовалось. Молодец, спасибо». Глава семьи покинул дом и направился в сторону леса. В его чаще находился участок порядка 1 квадратного километра. На этом участке находился большой коттедж, сауна и прочие надстройки развлекательного характера. «Ну какой ты пошляк, а то, ну-ка, девочки, идите сюда, сейчас я покажу вам всю мощь настоящего мужчины». Раздались смешки, стоны. Хозяин дома развлекался в огромной спальне с 2 проститутками. По всему зданию и за его пределами находилась охрана. В большой спальне, с зажженными ароматическими свечами, которые давали приглушенный свет на кровать, сдвинулись стены. Хозяин дома и его пассии ничего не заметили, предаваясь плотским утехам. У мини-бара начались движения. Глухо звякнула бутылка. «Тихо! Что такое? Ну же, давай продолжим!» «Да заткнитесь! Чё-то не так!» В полумраке комнаты, у стены по воздуху проплыл стакан. «Чё за хуйня?» Мужчина достал из-под подушки пистолет и передернул затвор. «На твоем месте я бы спрятал эту игрушку, не позорься». Барышни взвизгнули, услышав незнакомый голос, раздавшийся из угла, с той стороны, где стояли 2 кресла и небольшой журнальный столик. «Кто здесь? Не ори, не советую портить мне настроение. Твой выродок с этим прекрасно справился». «Чего?» Стакан долетел до кресел и мягко приземлился в руку шатена. Хёда отпил глоток. «Кто ты такой и что тут делаешь? Отвечай, пока я не прострелил тебе голову. Не слишком зарывайся. Я тут только по одной причине. Ты в курсе, чем занимается твой сын? Понятия не имею. Я лишь перевожу ему деньги раз в месяц. А чем он там занимается, меня не касается. Он, конечно, иногда звонит ко мне и говорит, что у него какие-то проблемы, и просит их порешать. Вот оно что. И как же ты их решаешь? Деньгами, конечно. Ясно. Такой же идиот. Чего? Охренел, что ли? Тебе дырку в голове оформить? Заткнись и слушай сюда. Твоему идиоту не повезло, Он столкнулся с моим сыном и обломал зубы. Теперь его ждет суд и тюрьма для несовершеннолетних. Чего? А ты, я смотрю, борзый, да? Ничего, и не с такими проблемы решали. Раздался выстрел, во вспышке которого высветилось нечто, находящееся за спиной незваного гостя. Неизвестный зверь с длинными щупальцами, который рванулся вперед. Раздались женские крики. Левиафан держал хозяина дома за глотку, вжав в стену. Воздух наполнил гудящий звук. Раскрылась люминесцентная пасть. Постой. Зверь мгновенно затих. Шатен обошел кровать, провожаемый взглядом двух куртизанок, и подошел к висящему у стены. Ты придурок. И сын у тебя такой же. Этот идиот, попав в Академию Куа, принялся насиловать тамошних девочек. Боюсь представить, сколько уже жертв они с дружками оприходовали. Но сейчас они попались и получат по полной программе. Дракон жестом показал питомцу спустить мужчину на пол. Хозяин здания поправил халат и тут же получил точный удар в челюсть, отчего подкосились ноги и пришлось опереться на стену. Следом прошел еще один удар, а за ним еще. Продолжалось это до тех пор, пока избитый не рухнул на пол, выплевывая зубы. «Тварь, ты что делаешь? Это тебе за воспитание твоего сына. Да пошел ты! Откуда я должен знать, чем он там занимается? Придурок, ты его отец, и на тебе лежит ответственность за то, какие моральные устои сложатся у твоего наследника. Если ты, псина, даже этого не понимаешь, то ты вовсе не должен был зачинать ребенка. Паршивый пес. Идем, Левиафан. Здесь нам больше делать нечего». Зверь фыркнул и вместе с хозяином растворился в пространстве. Том 7, глава 9. Империя. Суд был гласным. Его показывали по телевизору. Это было условием, которое выдвинул директор академии. Без этого он наотрез запретил проводить судебный процесс. В суде собралось колоссальное количество людей. Не было только одного человека, отца-зачинщика всех этих преступлений, а соучастники и вовсе оказались сиротами. Они прибились к тому, кого считали главным. По итогу судебный процесс продлился около часа, и преступникам было выдано по 3 года колонии для несовершеннолетних, с последующим переводом в колонию строгого режима для отбывания там дополнительных 19 лет. Вот оно что. Ну, они получили то, что заслужили. Сами вырыли себе яму. А ты молодец, Кайчи. Сделал все правильно. Как говорится, за дорогих людей надо стоять горой. Правильно. Ну что, поехали в кафе. Наш герой заслужил небольшой праздник. Точно. Пойду скажу девочкам, чтобы собирались. Да, я скоро спущусь. Шатен поцеловал лисицу, после чего она покинула кабинет. «Отец, а как вы познакомились с мамой? Тебе интересно?» «Да, я уже давно задавался этим вопросом, но так и не пришел к какому-то одному выводу, и решил, что проще спросить у тебя. Вот как? Ну, это довольно долгая и, можно сказать, грустная история. Все еще хочешь ее послушать?» «Да, ну хорошо, подожди секунду». Сгустилась печать общения. «Риас, это я. Да, это была моя идея. Хотел сказать, пока идите без нас, мы вас догоним. Тоже люблю». Печать растворилась. Так, Шатен налил в бокал виски и уселся в кресло. Кайчи расположился поудобнее и принялся слушать. «Это произошло, кажется, точно. Я тогда только-только вышел из 200-летней комы. Хотя как вышел, меня из нее выдернули». Лисенок ловил каждое слово. Иссей, рассказывая историю, замечал, как изменяется настроение сына. Он злился, расстраивался, радовался. В общем, показывал практически весь спектр эмоций. Рассказав от начала и до конца, дракон опустошил бокал и взглянул на сына. На серьезном лице виднелась полоска слез. «Ты плачешь? Ничего не могу поделать. Прости, не извиняйся. Это нормальная реакция. Ну что, идем в кафе? А то девочки, наверное, уже заждались». «Да». Мужчины направились вслед за девушками. В кафе, забронировав отдельную комнату, семья принялась отмечать подвиг лисенка. Девочки сюсюкали сына как маленького. Хоть это и было смущающе, но отказываться он не стал. Хоть с виду Кайчи и выглядел суровым, но в кругу семьи он позволял себе быть собой. Глубоко за полночь алый микроавтобус возвращался из кафе в направлении 4-этажного здания. «Ну как, Кайчи, понравилось?» «Да, вот и хорошо. Запомни, семья – это самое важное, что есть в твоей жизни. Скоро ты построишь свою семью и будешь защищать ее. Ты сильный и должен использовать эту силу во благо, несмотря ни на что. Если ты видишь, как издеваются над слабыми, детьми, женщинами, ломай нападавших, и неважно, кто они, регалии никому не позволяют унижать слабых. Понял?» «Да, отлично. Ладно, давай отнесем наших девочек в кровать, а то они все позасыпали. Правда?» Кайчи заглянул в салон. Супруги дракона мирно дремали. Микроавтобус въехал в подземный гараж и заглушил двигатель. Левиафан, зверь сгустился из теней и задорно прострекотал. «Поможешь, девочки устали». Питомец проурчал и увеличился в размерах, покинув авто. Открыв дверь, зверь принялся аккуратно брать девушек и вынимать из машины. Кайчи взял на руки Асию и Каника. Хёда поднял Ясаку, и семья направилась в дом. Сын с отцом шутили, смеялись. Планета столица империи. 399-999 год со дня последних поминок. Приблизительно 7585 килопарсеков от центральной перемычки галактики Млечный Путь. Планета, созданная из металлических конструкций диаметром порядка 150 км, с редкими вкраплениями островов природных структур, площадью от 200 до 1000 квадратных километров, расположенных на разных уровнях искусственной планеты. Пассажирский лайнер империи, сопровождаемый грузовыми тральщиками и аккуратно пинаемый гравитационными отвалами для сохранения правильного курса, плавно спускался на территорию звездного порта. «Господин, нам пора, мы прибыли». «Да знаю я, надеюсь, вы не разгневаете правителя империи». «Почему вдруг я должен его разгневать?» «Потому что император известен как спокойный правитель, но за этим спокойствием скрывается неизвестность». «Точно, ты ведь уже была в империи, и даже встречалась с императором?» «Да, и какой же он? Мне не довелось с ним пообщаться. Я видела его лишь издалека. Жаль. Ну что ж, пора идти». Том 7, глава 10. «Отказываюсь». Футуристично выглядящий автомобиль, использующий для передвижения антигравитацию, плавно двигался в потоке таких же, или немного отличающихся, автомобилей по трехуровневому шоссе. Через куполообразную крышу гости и его спутница могли видеть дворец. Космический порт, крупнейший на планете и в принципе во всей империи, в масштабах планеты, находился весьма близко к дворцу. Здание высотой 1,5 километра, стоящие в центре огромного города. Вокруг дворца раскинулся парк. Часть его была огорожена, но большая площадь была свободна к посещению горожанами. Автомобиль на антигравитационной подушке остановился у тротуара. Пассажиры вышли у большой дорожки, которая рассекала парк и вела прямо к воротам на огороженную территорию дворца. Как здесь много людей, это точно. Все так мирно и спокойно. Его светлость очень постарался. Подумать только, без 5 минут как я встречусь с самым могущественным существом в империи. Вы не думаете, что называть его существом, это слегка оскорбительно, а как еще? Я ведь даже не знаю, что скрывается под доспехами, и никто не знает. Мимо гостей прошла туристическая группа, ведомая гидом, а справа от вас вы можете наблюдать дворец императора. Именно здесь восседает солнце империи. Это здание было возведено на заре эры, когда человечество с помощью императора покорило просторы космоса. Также в этом здании находятся портреты людей давнего, 21 века. Эти люди были дороги императору, и по его инициативе художник того времени написал их портреты, которые расположены в тронном зале. Есть вопросы? Группа принялась фотографировать здание. Один из группы поднял руку. Слушаю. А я слышал, что ходят слухи о том, что центром этой планеты является другая планета. Это правда? К сожалению, не могу ничего сказать на этот счет. Такой информации у меня нет. Ну что, идем дальше. Сегодня нам надо посетить еще несколько значимых мест. Туристы прошли дальше. Какой интересный исторический экскурс. Давайте поспешим. Скоро подойдет наше время. Ты права. Гости направились в направлении массивных ворот. Приближаясь к ним, парочка начала все четче различать две массивные фигуры, стоящие по обе стороны от ворот. Это были стражи. Массивная нижняя часть с 4 лапами, на которой располагался бронированный торс с глубоко посаженной головой. Длинные руки были скрещены на торсе. Груды металла были словно статуи. Добравшись до калитки, гости прошли идентификацию личности у находившегося тут же рыцаря, после чего прошли на территорию. Как тут все серьезно, а вы как думали? Как-никак это сердце империи. Проходя по дорожкам парка, юноша восхищался красоте и убранству. Внимание привлекло необычное дерево, высотой порядка 70 метров, с угловатыми ветками. Но главное было не это. Лепестки нежно-розового оттенка, проходящие сквозь них лучи солнца, создавали под деревом занимательные переливы, которые притягивали к себе взгляд. Какое красивое дерево! Как оно называется? Кажется, сакура. Это дерево — одно из немногих растений, которое император перенес с родной планеты. И насколько я знаю, оно растет только на огороженной территории дворца. Правда? Как жаль. Постой, там кто-то есть. Что, о чем вы? Под деревом, там кто-то сидит. Обойдя небольшой кустарник, гости наткнулись на неизвестную. Женщина в облегающем черном платье сидела на траве под деревом и читала книгу. Но самое интересное было в другом. Ее внешность, угольно-черные волосы, слегка бледная кожа, но больше всего привлекали внимание рога, растущие из теменных костей, толстые, несколько раз завитые, они оканчивались в районе бедер. Локоны угольно-черных волос были перекинуты через рога, и даже так их длина была такой, что кончики были раскинуты по траве. «Какая красивая!» Женщина услышала подошедших и подняла взгляд. Юноша замер. Его разглядывали переливающиеся всеми цветами радугами и рассеченные вертикальными зрачками глаза. Выражение лица девушки было очень теплым. Мягкая улыбка, едва заметный прищур. «Прошу прощения, что помешали. Мы направлялись во дворец, но слегка замедлились, заметив это красивое дерево, и я случайно заметил вас, сидящую под ним». Барышня ничего не ответила. Выражение лица никак не изменилось. «Господин, я вспомнила, кто она. Правда? И кто же? Это императрица, супруга императора, Ишикироку Хёда. Ты серьезно? Абсолютно. Лучше пойдемте скорее. Не будем стеснять ее светлость. Просим прощения, что помешали. Нам пора идти». Гости поспешно ретировались. Женщина прикрыла глаза, отчего выражение ее лица стало еще более спокойным и домашним. Дойдя до входа, гости вошли в здание. Масштабы были воистину императорские. Один лишь потолок данного помещения находился на высоте порядка 40 метров. «Кажется, нам туда». Добравшись до лифта, гости поднялись на предпоследний этаж и попали в небольшой, разумеется, в сравнении с самим зданием, коридор. В конце коридора находились массивные двери. «Ну, удачи нам». Массивные двери были открыты двумя рыцарями, стоящими возле них. Гости зашли в тронный зал, и юноша обомлел. Впервые он попал в помещение настолько больших габаритов. Пройдя по широкой ковровой дорожке, с обеих сторон над которой на стенах висели портреты, парочка остановилась у лестницы. На ее вершине находилось два трона. Один по центру, второй справа. На центральном восседала фигура металлического доспеха. Он сидел, уложив руки на подлокотники, с небольшим смещением на левую сторону. Тут и там на краях пластин виднелись небольшие коротенькие гравировки и иероглифы, на древнем языке, который уже почти не использовался на просторах империи. Угловатые формы создавали блики под освещением зала. Из головы росло две пары рогов. Одна пара росла вниз, после чего обе пары одинаково изгибались в направлении вытянутой морды. Длинный плащ крепился в двух местах. Первое было на задней части левого плеча, а второе на передней части правого, и получалось так, что плащ частично закрывал правую руку в сидячем положении. Между двумя тронами находился блондин весьма крепкого телосложения. Наплечники, нагрудник, наручи – все это состояло из алого металла с небольшим вкраплением золотых пластинок. Гости заметили небольшую неестественность. Несмотря на хорошее освещение в зале и большие окна, пространство за двумя тронами было словно в очень плотной тени. Причем ее форма была весьма необычной. Гость собрался что-то сказать, но барышня его перебила. Согнувшись приблизительно градусов до 70, барышня заговорила: «Мы приветствуем солнце империи». Юноша слегка опешил, но барышня быстро его отдернула, прошипев сквозь зубы: «Склонитесь, господин, я же говорила, как следует приветствовать императора». «Ой, точно». Юноша поспешно склонился. Прошло несколько секунд и раздался голос, тяжелый, басовитый, глубокий, но одновременно мягкий. «Солнце осветит вас, поднимите головы». Гости выпрямились. «Мы благодарим вас, что выделили время на встречу. Со мной сегодня пришел представитель торговой корпорации Ирион Прайс. У него было торговое предложение по поводу предстоящей годовщины поминок». Барышня слегка подтолкнула спутника. Слегка помявшись, молодой человек начал свою речь. «Рад вас видеть, ваша светлость. Мое имя Ирион Райт. У директоров корпорации Ирион Прайс возникла идея, как мы можем отметить годовщину поминок. Разместить на бортах торговых судов ваше изображение и изображение ваших жен. Более того, появилась идея присвоить тем судам, которые строятся в данный момент, имена ваших почивших супруг при спуске с якоря. Так мы отдадим дань уважения тем, кто поддерживал вас на заре создания империи». «Отказываюсь». «Простите, я еще не закончил». «Мне не важно». «Отказываюсь». Но почему же? Это же такая дата. 400 тысяч лет. Можно устроить праздник. Это будет так памятно. Я сказал нет. Тембр голоса мгновенно сменился. Доспех скрежетнул когтями по подлокотнику, отчего по всему залу прошло скрипучее эхо. Казалось, сразу отовсюду раздалось глухое урчание. Молодой человек и его спутница заметно занервничали. Но внезапно они чуть не рухнули от ужаса. То, что на первый взгляд показалось тенью за двумя тронами, зашевелилось, отчего задребезжали стекла. Распахнулись алые глаза без зрачков и радужек. Приоткрылась люминесцентная пасть. Доспех, сидящий на троне, издал тираду тиков. Зверь за его спиной успокоился и прекратил урчать, лишь внимательно наблюдая за гостями. «Прошу прощения, что разгневал вас, но могу я узнать причину вашего отказа?» «Все просто. Ответь мне на вопрос, как представитель корпорации. Сколько за последние 3 года заработал Эрион Прайс?» «Сейчас это сложно посчитать, если учитывать расходы. Берем лишь чистую прибыль. Меня не интересуют их расходы. Кажется, 290 миллиардов йен, а за предшествующие им 3 года, секунду, если не ошибаюсь, 313 миллиардов йен. Вот видишь, ты как представитель корпорации должен понимать, к чему я задал этот вопрос. То есть вы хотите сказать, именно, твои директора не идиоты, у них заметно упала прибыль. Корпорация получает меньше заказов, а им это не по нраву. И прикрываясь данью памяти, они пытаются поднять продажи, а я не позволю в угоду прибыли использовать имена моих любимых. На этом наш разговор окончен. Том 7, глава 11. Ля, небольшая неловкость понемногу нарастала. Юноша несколько мялся, не зная, как продолжить диалог, и нужно ли его вообще продолжать. Однако ситуация внезапно изменилась. Двери в зал открылись, и в помещение вбежала маленькая девочка, одетая словно принцесса. Кроха носилась зигзагами, при этом радостно смеясь. После нескольких секунд петляний по залу, Кроха примчалась к лестнице и засеменила вверх. Добравшись до трона, Кроха навалилась на одно из колен императора и подняла голову, внимательно наблюдая за реакцией. Гости были ошарашены поведением девочки и не могли найти смелости что-либо сказать. Финал всего этого действа произошел весьма неожиданный. Доспех поднял ладонь и уложил огромную, по сравнению с самой девочкой, ладонь на ее голову и слегка потрепал. Уже вернулась с прогулки Ля. «Да, дедушка, здесь так здорово, такой большой дом, рад, что тебе здесь нравится». Доспех поднял девочку на руки и поднялся с трона, направившись вниз по лестнице. Блондин направился следом. «Ну что, пойдем к твоей маме, она как раз должна была уже вернуться с работы». «Да, к маме, деда, а бабушка пойдет с нами?» «Конечно, как же она упустит возможность провести время с внучкой. Прямо сейчас пойдем к ней, она должна быть в саду». Император прошел мимо юноши, и гость только сейчас осознал разницу в размерах. Груда металла была почти в 2 раза выше. «Деда, а это кто?» Не обращая внимания, доспех вышел во двор и направился к Сакуре. Девушка с книжкой подняла взгляд, услышав шаги. Кроха на руках императора заерзала и спрыгнула на землю, помчавшись в сторону девушки. «Бабушка!» Прыгнув в объятия, девочка радостно засмеялась. Женщина тискала внучку, а та радостно смеялась. «Ну что, Ля, пойдем к маме?» «Да, бабушка, ты пойдешь с нами. Пойдешь ведь?» Женщина кивнула. «Только сначала, сиди смирно». Выражение лица сменилось на заинтересованное. «Нельзя идти вот так, ты испачкаешь волосы. Посиди смирно, я заплету тебе косы». Делать было нечего. Если уж Кроха что-то решила, то ни за что не отступит. Доспех сел на землю и наблюдал за мирной картиной. Малышка собрала все локоны и, расчесав их, принялась заплетать косы. Кайчи, стоящий тут же, приложил руку к уху. «Слушаю». «Хорошо, скоро буду». «Что-то случилось?» «Нет, заместитель сказал зайти в штаб». «Хорошо, удачи». «Благодарю, отец». Блондин поклонился и ушел. Доспех поднял голову. Солнце пробивалось сквозь розовые лепестки. Сознание на несколько секунд словно впало в стазис. «Ты уверена, что не хочешь, чтобы я сделал иначе?» «Уверена. Не волнуйся, сынок, мое время пришло, все в порядке, не вини себя. Ты дал мне возможность увидеть вас, дал мне возможность понянчить внуков, но теперь, время настало, все в порядке, мне не больно. Я встречусь с папой, расскажу ему, каким достойным человеком ты вырос». «Все хорошо». Шатен, сидящий рядом с койкой, держал маму за руку. Аппарат жизнеобеспечения, до этого мерно пикающий, монотонно зазвенел. «Дедушка, дедушка, что такое, Кроха? Ты как будто уснул. Все хорошо, Личико девочки выражало сильное беспокойство. Дракон погладил внучку по голове. «Все хорошо. Похоже, возраст дает о себе знать. Ты не старый», — Лиа заявила это с полной уверенностью. «Хорошо, раз ты так говоришь. Ты закончила?» «Да». Девочка с чувством собственного достоинства показала законченную работу. Длинные черные волосы были заплетены в две длинные косы, лежащие на груди и оканчивающиеся примерно в районе щиколоток. «Красиво. Тебе нравятся ишики?» Барышня кивнула и прикрыла глаза, чуть сильнее улыбнувшись. Доспех поднялся на ноги, помог встать даме, и все вместе они направились в город. Зверь, лежащий в тронном зале, ощутил изменение энергетического поля. Приоткрыв глаза и осмотрев помещение, на глаза попался мальчик с черными волосами и красными глазами. «Какой большой!» Зверь недовольно фыркнул. «Не злись, я пришел просто поговорить». Раздались резкие, неритмичные тики. «Я знаю, что не нравлюсь ни тебе, ни твоему хозяину, но мне стало интересно. Я точно ощущаю за стеной еще одно помещение, и это явно не подсобка. Так что же там?» Зверь зашевелился. Упоминание помещения ему явно не понравилось. «Ты пришел сюда, чтобы разозлить меня, или хочешь проверить свое здоровье на прочность? Какой грозный! Наше прошлое столкновение закончилось отнюдь не в твою пользу». Один из семи массивных хвостов слегка дернулся и тут же лег обратно. «Что такое? Решил даже не пробовать. Советую поправить прическу». «Что?» Несколько черных локонов упали на пол. «Ах ты! Не советую начинать здесь конфликт. Не думай, что я не тренировался с того момента. А если хозяин узнает, что ты попытался спровоцировать меня на драку, то ты сильно пожалеешь. Ладно, на сегодня мы закончим, но не думай, что все будет так просто». Мальчик исчез из пространства. Зверь грузно фыркнул и закрыл глаза, продолжая сканировать окружающее пространство. Том 7, глава 12. Конфликт. Император, его супруга и маленькая девочка гуляли по улицам огромного города. Просто так, без охраны, километровых кортежей и рассаженных по крышам снайперов. Это было и не нужно. И причин для этого было две. Во-первых, не нашлось бы дурака, который решил бросить вызов и проверить на прочность свое здоровье. Ну а во-вторых, и самое главное, жители империи уважают императора, и ни у кого из живущих на любой из планет империи не возникнет мысли пойти против. Кроха носилась по улице. Прохожие умилялись несносной юной леди. Каждый встречный приветствовал императора и его супругу. Люди делали это неформально. Обычное «здравствуйте». Девочка, наворачивая зигзаги по улице, заметила витрину. Приглядевшись, она увидела за стеклом выставку с тортиками. И глаза загорелись. Дракон сразу понял, чем все это закончится. «Хочешь тортик, моя хорошая? А можно?» «Конечно можно. Идем». Правитель вместе со спутницами вошел в заведение и занял один из столиков. Подошедшая официантка несколько секунд стеснялась, но потом все же собралась с мыслями и приняла заказ, после чего, чуть ли не на ватных ногах, направилась на кухню. Император наблюдал за внучкой и переговаривался с энергичной крохой, отвечал на банальные детские вопросы. Спустя несколько минут, та же официантка принесла заказ. Два небольших тортика, красиво оформленные свежими ягодами. Но за пару метров до столика, находящаяся в небольшой панике девушка, запуталась в ногах, и содержимое подноса полетело вперед. И следом произошло то, от чего все в помещении встали в ступор. Если бы сейчас пролетел комар, его слышали бы все. Содержимое небольшого подноса оказалось на морде металлического шлема. Все ждали, что произойдет дальше. Барышня спешно начала извиняться и чуть ли не упала на колени. «Пожалуйста, простите, я случайно, простите, простите, я не хотела, честно». Паникующее извинение прервало движение со стороны императора. Доспех поднял лапу, снял тортик, приземлившийся на морду, и второй, приземлившийся на один из рогов. Подняв с пола поднос, доспех уложил два искривившихся десерта на них. «Не ушиблась, красавица?» «Нет, вот и хорошо. Разрешите, я заберу упавшие и принесу новые». «Да, конечно, держи». Император передал поднос, и барышня спешно ретировалась. Несколько секунд висела тишина. «Дедушка, а нам принесут тортик?» «Да, дорогая, надо лишь немного подождать». «Хорошо». Кроха села, скрестив ручки на столе, и замолчала, слегка надув щечки. Выглядело это очень миленько, отчего Ишики не сдержалась и аккуратно ткнула кроху в щечку. «Бабушка», — женщина тепло улыбнулась и погладила кроху по голове. Девочка на пару с бабушкой уплетали два тортика. Кроха задорно смеялась. Доспех наблюдал за воркующей, словно маленькая птичка, внучкой. Кроха то и дело вырисовывала ложкой рожицы в креме тортика и смеялась с наигранной реакцией Шики. Император вдобавок заказал напитки и немного на вынос. В помещение вошли две женщины в немного необычных доспехах, серебряных. На плечах находилось нечто похожее на крылья, с тонкими, металлическими перьями. Переговорив между собой, они тут же подошли к императору. «Мы приветствуем Солнце Империи, тоже рад вас видеть. Нам жаль прерывать ваше времяпрепровождение, но возникло безотлагательное дело, требующее вашего вмешательства». «Хорошо». Одна из только что пришедших передала императору небольшой восьмиугольный кристалл. Доспех несколько секунд держал его в когтях, после чего передал обратно. «Ишики, могу я попросить тебя проводить потом Кроху к ее маме?» Женщина заметно занервничала. Доспех поднялся на ноги, взял супругу за скулу и слегка коснулся клыками ее лба. Леди подуспокоилась и слегка кивнула. «Отлично. Леа, веди себя хорошо. Дедушка скоро вернется». «Хорошо». Напоследок Кроха вытянула ложку с тортиком. Доспех приоткрыл пасть, сладкое исчезло в металлическом рту. «Спасибо, мне пора идти. Хорошей дороги». Доспех погладил Кроху и вышел из кафе. «Валькирии, да ваша светлость, передайте мой приказ. Линкор Куа должен быть готов к выходу в открытый космос по моей команде». «Есть». Барышни удалились. Доспех взглянул в небо. Солнце медленно плыло по небу. Груда металла исчезла из пространства, а вместе с этим жители планеты ощутили едва заметную вибрацию воздуха. Небольшая планета в звездной системе 3619 превратилась в поле битвы. Космическое пространство вокруг нее заполнили корабли двух держав, Альянса и Федерации. Они давно точили зуб друг на друга. У них происходили мелкие стычки, но обычно конфликты душились на корню одной из сторон. Но до открытых боестолкновений не доходило. А сейчас атмосфера одной из планет превратилась в ад, в котором словно в огромном муравейнике носились вооруженные корабли, а на поверхности планеты роилась техника и люди. Проблема была в двух аспектах. Вояки обеих сторон не обращали внимания на мирное население, выгоняли их из домов, занимали позиции. Стрельба тяжелых орудий разрушала здания. За полдня ожесточенных перестрелок, несколько городов, находившихся на острие атаки, почти полностью превратились в руины. Другие стали опорными пунктами, захваченные одной из сторон. А вторая проблема была в том, что это была планета Империи. Однако ни одну из сторон это особо не волновало. Маленькая девочка со слегка бледной кожей бежала вместе с матерью вдоль по улице. За спиной раздались голоса на непонятном языке, а следом очередь бластера. Женщина дернулась и рухнула на дорогу. Девочка начала кричать и толкать маму в попытках поднять ее. Трое солдат в совершенной броне и вооруженные плазменными бластерами подошли к трупу. Кроха смотрела на них глазами полными ненависти. Один из солдат принялся пугать ребенка бластером, и вся троица задорно веселилась. Но веселье довольно быстро закончилось. Угрожающий ребенку солдат внезапно отлетел на несколько метров. Оставшиеся заметно напряглись и уставились на девочку, а точнее на то, что находилось за ее спиной. Трехметровая груда металла слегка склонила голову. Плащ качнулся из стороны в сторону. Так значит, это была не ошибка. Что за чушь? Кто ты такой? Я император. Один из солдат лишился головы. Ее распылило на мелкодисперсную субстанцию. Последний оставшийся резко развернулся и попытался сбежать, но не удалось. С одного из зданий на него прыгнул шестилапый дракон. Солдат уставился на металлическую морду и завопил. Лязгнули металлические клыки. Крик заглох. Доспех сел на корточки. Малышка неотрывно наблюдала за ним. Испугалась Кроха. Малышка, хлюпая носом, легонько кивнула. Дракон положил лапу на макушку ребенка. «Не волнуйся, я здесь, чтобы помочь. Солнце осветит вас». Рыцарь положил ладонь на место сквозного ранения. Несколько секунд, и женщина громко вдохнула. Увидев алого рыцаря, она вскочила на ноги и схватила дочь. «Отлично, заживление прошло успешно, но не советую перенапрягаться какое-то время». «Что? Солнце осветит вас». Доспех приоткрыл один глаз. Женщина вздрогнула. Ее разглядывал рассеченный хищным темно-фиолетовым зрачком глаз, с поделенной на три цвета радужкой. Император встал в полный рост и, обойдя женщину, направился вдоль улицы. Спохватившись, леди начала кричать ему вдогонку благодарности. Груда металла подняла руку. Химеджима. В воздухе сгустилось световое копье. Иссей схватил его и со всей дури швырнул в направлении одного из больших кораблей. Спустя несколько секунд на космолете сверкнула вспышка, после чего ему выворотило половину борта. «Итак, к Кажется, пора прогнать отсюда оборзевших крыс. Рядом с императором сгустился отряд из 20 рыцарей в угольно-черных доспехах. За ними еще 20, и еще. И спустя несколько секунд вся улица оказалась заполнена воинами. Дракон щелкнул пальцами, и вся толпа в мгновение разбежалась в разные стороны. Трехметровый доспех размял шею. Приступим. Том 7, глава 13. Отступление. Открытое поле с протекающей рекой было изорвано снарядами крупнокалиберных бластеров. Течение уносило с собой обломки разбитых кораблей, истекающие рабочими жидкостями, вперемешку с трупами. Происходил настоящий ад. Канонада залпов, скрежета и лязга не затихала ни на секунду. Обстановка на орбите не сильно отличалась, за одним исключением. Обломки продолжали висеть в воздухе, мешая маневренным суднам передвигаться, а тяжелым крейсерам стрелять. Алый доспех очутился в центре всего этого кошмара и оглянулся вокруг. Позор. Земля под ногами задрожала. Рыцарь обернулся на источник дрожи. Где-то в 20 метрах остановилась массивная боевая единица, имеющая нечто схожее с танком. Приплюснутая башня, из которой тянулись две металлические рейки, усыпанные по внутренней стороне чем-то похожим на шипы, навелась на дракона. Шипы начали дрожать, и в доли мгновения произошел выстрел. Сгусток плазмы, разогнанный до невероятных скоростей, вылетел меж двух металлических конструкций и влетел в незваного гостя. Поднявшееся облако пыли не помешало пилотам боевой машины видеть, что происходило внутри. А внутри происходило нечто необычное. Сгусток плазмы не долетел до рыцаря около 2 метров и резко изменил направление, вылетев в сторону. Пыль медленно начала оседать, и в этой оседающей пыли в пространстве начал проявляться другой доспех, ярко-алый, с двумя изумрудами вместо глаз. А здесь, похоже, весело. Не против, если я присоединюсь? Двухметровый рыцарь держал в руках 2 кинжала, один из которых был заметно накален и задорно крутился на указательном пальце. Оставлю этих идиотов тебе, развлекайся. Новопоявившийся рыцарь слегка размялся и схватил кинжалы поудобнее. Повеселимся, засранцы. Доспех рванулся вперед, и спустя несколько секунд от высокотехнологичного танка в разные стороны полетели куски обшивки. Иссей же в свою очередь обернулся на основную битву, которая происходила в небе. Пора заканчивать этот цирк. Император дернул плечами. Торс начал увеличиваться, набирая воздух, и спустя несколько секунд раздалось это. Оглушительный рев, разразившийся на 1000 километров вокруг. Длился он порядка минуты, а по окончанию в воздухе отголоском осталось эхо, словно гром после разряда молнии. Боевые действия в радиусе, где было слышно рев императора, мгновенно прекратились. И дело было даже не в людях. Техника отказывалась запускаться, выдавая ошибки в интерфейсе. Массивные корабли просто умерли. Замолкло гудение антигравитационных и ионных двигателей. Ослепли камеры. Заглохли орудия. Но среди могильной тишины появился другой звук. Гул. Нарастающий с каждой секундой. Тут и там плывущие по небу облака начали испаряться. И внезапно в небе появилось это. Огромный металлический объект. Притом большой настолько, что даже не получалось увидеть его полностью. Угловатые формы переходили в плавные линии. Вытянутая форма, длиной порядка 200 километров. Линкор Куа, гроза космического флота Империи. Алый щит космического пространства, принадлежащего Империи. На самом носу располагалась гальюнная скульптура девушки, тянущей вперед одну руку. Тонкие металлические пластины разного цвета, от алого до тепло-золотого, тянущиеся от головы вдоль корпуса на 0,5 километра, являлись ее локонами, словно развивающимися в потоках звездного ветра. Линкор был вооружен огромным количеством разнокалиберных орудий, начиная от 30-миллиметровых плазмометов, которые засыпали врага со скорострельностью 15 тысяч плевков в минуту, и таких орудий на линкоре было порядка 2000, и заканчивая огромными пушками калибра 2000 миллиметров, которые швырялись снарядами из титанита с наполнением из перегретой плазмы. Пушки этого калибра находились в спарке в одной башне, и таких башен было порядка 200 вдоль всего корпуса. 200-километровый линкор медленно плыл на высоте 20 километров от поверхности. Рядом с головой императора сгустилась печать. «Я понял тебя, сын. Извести конфликтующие стороны», — завопила сирена линкора. Несколько орудий на корме и носу произвели выстрелы в разные стороны. Снаряды, которыми были небольшие металлические драконы, обогнули планету и приземлились в разных местах. На фронте, в тылах, в резервных частях. Отряхнувшись, они подняли крылья, распахнули пасти и запустили проекторы. Над ними образовались изображения. Голограммы императора появились в разных частях планеты. Раздался голос: «Люди Альянса и Федерации, немедленно прекратите все боевые действия и освободите населенные пункты. Спустя час после данного объявления силы обеих сторон должны покинуть планету. Также командующие армии обязуются прибыть на линкор империи не позднее, чем через 2 часа после полного ухода личного состава армии с планеты. Если личный состав не выполнит приказ, или на каких-то участках фронта вновь начнутся бои столкновения, линкор откроет огонь из крупных калибров. Убежать или спрятаться не получится». Время пошло, голограммы потухли, драконы остались на своих местах контролировать ситуацию. Император отдал приказ линкору на предупредительный выстрел. 2000-миллиметровое орудие дало залп в небо. Началось принудительное отступление. Том 7, глава 14. Переговоры. Линкор медленно плыл на антигравитационных двигателях над поверхностью планеты, на которой происходила массовая эвакуация вооруженных сил. Воины дракона тем временем помогали жителям. Растаскивали обломки, переносили раненых. Тяжело раненых на транспортных кораблях переправляли в район базирования линкора. Там был организован лагерь первой помощи. Дар и подконтрольные ему рыцари занимались операциями по восстановлению тканей. Переломы, тяжелые ранения, сильные вывихи. Со всем этим разбирался отряд Дар. Отец. Пришел отчет от наземных сил. Они передают, что силы противоборствующих сторон покинули планету. Сейчас ведутся работы по реконструированию поврежденных строений и инфраструктуры. Хорошо. В каюту вошел заместитель капитана. Ваша светлость, сообщают, что делегации обоих государств движутся в сторону судна. Почему ты отчитываешься мне? Что? Но вы же, капитан судна Кайчи, ты отчитываешься напрямую ему. Как прикажете. Заместитель покинул каюту. Что думаешь, партнер? В помещении проявился красноволосый мужчина, одетый в кожаную куртку и джинсы. Думаю, что надо их встретить. Две делегации приближались к линкору с 2 сторон. На подлете корабли были встречены сопровождающими драконами. Металлические ящерицы планировали, изредка взмахивая крыльями, направляя корабли делегаций. По 3 судна с обеих сторон. Обе делегации приземлились на спецплощадку, после чего их повели вглубь корабля. Идя вдоль длинных коридоров, 2 представителя отпускали в сторону друг друга колкости. Они оба сильно отличались друг от друга. Подтянутый мужчина средних лет, в строгом костюме, поправил очки и цыкнул: «Вы, как всегда, грубияны и невежды». Грузный мужчина, у которого заметно выпирал живот, достал платок из внешнего кармана и вытер пот со лба: «А вы вечные педанты. Все вам надо, чтобы было идеально и вовремя. Поэтому с вами и невозможно вести дела. Вы требуете от людей невозможное. Ну уж лучше быть такими, чем заплывать жиром и лениться. А я уж лучше скинусь с ближайшую звезду, чем буду сотрудничать с вами. А я, КХММ, КХММ». Миловидная барышня, стоящая перед входом в каюту, отпустила рыцарей сопровождающих, после чего они вернулись к своим обязанностям. Девушка оглядела представителей и провела быстрый инструктаж. «Во-первых, не грубите. Если вас не спрашивают, не говорите. Отвечайте кратко и по делу. Также ведите себя достойно. Не курите. Если император будет в хорошем настроении, вы отделаетесь лишь репарациями. В частности, это касается вас». Барышня явно посмотрела на грузного мужчину. «Что вы хотите этим сказать?» «То, что слышали. Заходите». Двери открылись, и 2 мужчин вошли в помещение. Император сидел в кресле, опираясь щекой на кулак. Рядом с ним стоял блондин в минимальном наборе доспехов. Гости знали его. Капитан линкора, первый рыцарь империи и единственный сын императора, Кайчи Хёда. Представитель федерации стоял смирно, не дергался и, казалось, даже не дышал. А вот представитель альянса тяжело дышал, хрипел и озирался по сторонам в поисках кресла. «В присутствии императора вы будете стоять». Представитель альянса в мыслях чертыхнулся, но промолчал. «Итак, я вас слушаю. Прошу прощения, ваша светлость, но я не совсем понимаю, о чем вы». Доспех не ответил, даже не шелохнулся. Человек федерации внезапно вспомнил и склонился почти в 90 градусов. «Я приветствую солнце империи. Все ты понимаешь. Я готов выслушать ваши оправдания. Предводители альянса и федерации ведь наверняка приготовили целые речи, которые вы должны были выучить. Я вас слушаю. Прошу простить федерацию. Наши руководители не знали, что данная планета принадлежит империи. Если бы наши данные были полными, мы бы ни за что не вторглись на чужую территорию. А ты, Яуф, хотел бы извиниться перед вами. Мое начальство приносит глубочайшие извинения за нанесенные вам неудобства. Причиненный вред несоизмеримо огромен, но Альянс готов выплатить за весь нанесенный нашими солдатами ущерб. Нам жаль, что такое произошло, однако, мы отказываемся оплачивать вред, причиной которого стали солдаты Федерации. Это было условие моего начальства. Уф. Толстяк вытащил из кармана толстую сигару и вечную зажигалку. Раритет времен, когда люди использовали газ, уголь и нефть. На судне запрещено курить. Неужели мой заместитель не уведомила вас об этом? Уведомила. Но это моя дурацкая привычка. Прошу меня простить, я всего одну. Это не просьба, это приказ. На военных судах империи запрещено курить. Не волнуйтесь, от одной сигары ничего не будет. К тому же император, судя по всему, не против, так что ни о чем беспокоиться. С чего ты взял, что я буду что-то говорить на этот счет? Как же, вы ведь главный в империи, разве нет? И что дальше? Линкором командует Кайчи. На этом судне он главный, и даже мои полномочия здесь ограничены. Если я ничего не говорю, это еще не значит, что я не против. Я лишь не вмешиваюсь в его работу, поскольку он здесь устанавливает правила. Но, а теперь, немедленно уберите сигарету. Ладно, ладно. Толстяк убрал сигару и грузно выдохнул. А теперь поговорим о том, как вы возместите ущерб, причиненный вашей разборкой. Наш предводитель готов выслушать любую цену. Уф, наш тоже. Меня не интересуют деньги. Что? Но как мы тогда можем заплатить? Все просто. Я способен забирать жизненную энергию и передавать ее. Те солдаты, которые виновны в смерти моих подданных, должны прибыть в расположение медицинского блока и пожертвовать свою жизненную энергию на воскрешение тех, кто погиб в результате вашей стычки. Простите, вы имеете в виду, вы хотите убить солдат? Убить? Нет. Я лишь использую их жизненную силу и верну к жизни тех, кто пострадал в ходе вашего конфликта. На данный момент прямых жертв перестрелок и бомбардировок 130 424. Это на удивление мало, учитывая общее население планеты. Можете считать, что вам повезло. Повезло? Вы что, издеваетесь? С какой радости мы должны отправлять солдат? Мы же сказали, что готовы заплатить. Сколько вам нужно? Миллиард. Два. Скажите, сколько? Кайчи хотел что-то сказать, но не успел. Доспех слегка дернулся. Уперевшись лапами в подлокотники, император поднялся с кресла. Преодолев половину комнаты, дракон приблизился к мужчинам, и к представителю Альянса в частности. Мужчина заметно занервничал. Две тонкие полоски на морде металлического шлема приоткрылись, представив глаза. Радужки, состоящие из трех сегментов разного цвета без четкой границы, рассеченные хищными щелями, наблюдали за толстяком сверху вниз, изредка меняя положение. С левой стороны, из-под более свободной части плаща вырвалось крыло, и, подцепив мужчину за шиворот, подняло вверх, отчего тушка задергала ногами, в попытках отодвинуть край рубашки от горла. «Ты, кажется, не понял меня. Мне не нужны ваши деньги. Из-за ваших игр, которые вы называете войной, пострадали мои подданные. Что ты скажешь матери, которая потеряла ребенка? Ребенку, который потерял мать или отца? Ты знаешь, что такое терять человека, который тебе дорог? Знаешь, что такое, когда человека, который тебе дорог, убивают на твоих глазах? Вся твоя жизнь — это походы к проституткам, обжирание до потери пульса. Хочешь, я могу использовать твою жизненную силу? Хочешь? Конечно, не хочешь. Тебе жалко свою шкуру. Думаешь, ты высказался против, из жалости к солдатам? Не смеши меня. Ты чихать на них хотел. Ты просто как псина на поводке, защищаешь своих хозяев и лаешь на всех подряд. Мои подданные погибли, и это кровь на ваших руках. На руках солдат, на руках генералов и на руках правителей в том числе. И я также виноват в этой ситуации. Представитель Федерации удивился, хоть и не подал виду. Все просто. Я не предвидел, что удаленная планета может стать местом битвы. Здесь нет людей, подготовленных к бою. Нет оружия. И это мой просчет, за который я обязательно принесу извинения каждой семье, которая пострадала в конфликте. Мои люди починят дома, разберут обломки. Ну а ваши люди принесут свою жертву. И если ты имеешь хоть каплю чести, веди себя достойно. Ошибки, повлекшие за собой смерть, искупляются смертью. На этом аудиенция закончена. Через месяц я прибуду в столицу Альянса, а следом в столицу Федерации. Хочешь возразить? Валяй. Но сначала убедись, что ты сможешь что-то мне противопоставить. Крыло ушло за плащ так же быстро, как и появилось. Мужчина рухнул на пол, хватая ртом воздух. Иссей несколько секунд смотрел на него, после чего глаза закрылись. «Можете идти». Статный мужчина поклонился и, подсобив тучному компаньону, двоица покинула кабинет. «Отец, мне отправить механиков экипажа помочь с ремонтом на поверхности?» «Нет, мрак справится. Мне пора идти». «Хорошо, увидимся позже». Доспех исчез из помещения и оказался на поверхности планеты, в частности у палаток, поставленных для помощи пострадавшим. В отдельной палатке Дар проводил операции. Войдя внутрь, Иссей наблюдал за тем, как темно-фиолетовый рыцарь склонился над пациентом с открытым переломом руки. Нижняя часть морды расслоилась на несколько десятков пластинок, которые быстро носились рядом с местом ранения и восстанавливали костную, мышечную, нервную ткани и сухожилия. Встав в стороне, император не стал отвлекать подчиненного. В палатку вошла медсестра, которая, увидев дракона, тут же запаниковала. «Простите, не знала, что вы придете. Я могу позвать доктора?» «Нет, не отвлекай его. Пусть работает». «Ха, хорошо». После того, как Дар закончил операцию, он встретился с Иссеем. Император попросил предоставить список погибших и их родственников. Спустя 4 часа работы, все было готово, и император с Драйгом удалились в сторону ближайшего города, который был расположен на стыке враждующих сил. Работы предстояло много. Том 7, глава 15, отправление. В небольшом доме послышался звонок. Пожилая женщина открыла дверь и открыла рот, увидев на пороге трехметровый доспех в плаще. «Зэ, здравствуйте. Чем обязана визиту?» «Ой, господи, что же это я старая? Приветствую солнце империи». Женщина уже хотела согнуться, но доспех ее опередил. «Не стоит. Достаточно приветствия. Как скажете. Проходите. Простите, тут немного не прибрано. Еще не успела убраться. Солдаты только недавно ушли, чтобы им пусто было. Не волнуйтесь на этот счет. Я пришел по одному важному делу». «Присаживайтесь». «Какое дело?» «Насколько я могу судить из документов, вы потеряли родственника во время вооруженного столкновения». «Да, дочку. Прилетела ко мне на время отпуска. Сказала, что хочет провести со мной время, а по итогу...» Женщина начала шмыгать носом и вытирать проступающие слезы. «Простите, пожалуйста, что-то я совсем расклеилась. Она бы меня поругала. Я сожалею о вашей утрате. Мой просчет привел к таким последствиям, и я это исправлю». Что вы не виноваты. Кто же знал, что тут такое начнется? Никто. Но я должен был предвидеть такой исход событий, а посему на мне частично лежит вина за все эти смерти. Но не волнуйтесь, я все исправлю. Да как же, мертвых ведь не вернешь.